хорошенькое дело, барышня без служанки. Нет, так уж лучше всего мальчик-слуга при двух мужчинах, да барышня с девочкой. Не упрямься, маленькая Нелли. Нелли не упрямилась, но тянула покупку как могла. А теперь и не понадобится, и очень хорошо. Нелли выпрямилась в седле и полетела галопом. Хорош! Ах, как хорош мужской наряд! И лицо уж привыкло к дорожному ветру. А ветер играет гривою нарда и напрасно пытается забраться в бобровую шубу. — А ну, наперегонки! — выкрикнула румяная Катя, придерживая треуголку. — Вот надумали! Лошадей в пути палить! Росков сам с трудом сдерживал то ли коня, то ли себя. Коли это и есть русский мороз, то мне он по душе. Если считать сие морозом, то соотечественникам вашим, бывшим, не стоит зимою воевать с Россией, — расхохоталась Нелли. — Что за глупая мысль? — рассердился Росков. — У Франции нет с Россией границ, и делить нам нечего. Уж больно смело надо вообразить, что родится в прекрасной Франции маньяк вроде Александра Македонского, да положит завоевать все на своем пути. Величие империи не в войнах с цивилизованными соседями, но в умножении колоний. Не сердитесь, Филипп. Девочка просто неудачно пошутила. Подскакал отец Модест, который также был весел. Знаю, знаю, вам мерзка даже сама мысль о том, что новая родина может воевать со старой. Но, верно, и отец ваш исходил из того, что такое едва ли возможно. Александры же македонские на великое счастье рода людского рождаются редко. Едва ли следующий будет непременно француз? Филипп, я не хотела тебя обидеть. Нелли подскакала ближе к Роскофу. Верю, милое дитя. Да не к чему держать обиды в такой день. Росков протянул руку вперед. По обе стороны тракта простиралась долина, и лучи солнца играли на снегу, словно золотое шитье на лилейной ризе. Отдаленные избы казались уютны в огромных снежных шапках, укрывающих крыши. Воздух казался свеж, и привесело скрипели полозья воска. Нелли не думала теперь о том, куда, зачем ехать. Вторая Романова суть, как называла она действенное начало, вновь владела всем ее существом, и суть сия наслаждалась грядущими неожиданностями дороги.